Матерь Агни-йоги. Заботы земные, беспокойство, дела и обременяющие обстоятельства даются лишь для того, чтобы в конце концов осознать, что все они кончаются ничем, и что все это лишь суета, не имеющая сама по себе никакого значения, но необходимая человеку, чтобы понять конечность земных его дел. Жили миллиарды и умерли, и пески занесли огромные, когда-то цветущие города, и моря покрыли развалины великолепных сооружений и целые страны. Но дух пережил все и продолжает все строить и строить, чтобы всему, что он строит, быть разрушено вновь. Потому, сосредоточивая смысл жизни в духе и накоплении опыта и знаний, возвышает себя человек над приходимостью внешних форм своего земного быстротечного существования и утверждает свое бытие на камне вечного основания жизни.